Это женщина. Фамилия Уэбстер. Она надеялась, что сержант Кларк еще здесь, но будет не против поговорить и с вами. Глава 18. За сценой последнего рывка царило волнение. По слухам, с проходящей неподалеку железнодорожной линии была выпущена ракета, немного не долетевшая до цели. «Начиненная красной краской», — сообщил Бобби Грейк. На сей раз он был в штатском, в выцветших джинсах и потертой джинсовой куртке. Несмотря на проливной дождь, который промочил его до нитки, выглядел он счастливым. Шивон переоделась в черные вельветовые брюки, бледно-зеленую футболку и мотоциклетную куртку, купленную недавно в Оксфаме. Увидев ее в таком прикиде, Грейк не мог сдержать улыбку. «Вот это да!» — воскликнул он. «Как бы вы ни нарядились, все равно видно, что из уголовки». Шивон и не подумала отвечать. Ее пальцы сжимали ламинированный бэджик, висевший у нее на шее. Там на фоне абриса африканского континента красовалась надпись «Разрешен проход за сцену». Звучало солидно, но Грейк поспешил разъяснить, каково ее место в здешней иерархии. На его бэджике значилось «Проход без ограничений», но было еще два более высоких уровня — «ВИП» и «ВВИП». Она уже видела Миджа Юра и Клаудио Шифер. Оба относились к категории «ВВИП». Грейк представил ее организаторам концерта Стиву Доузу и Эмми Дипроуз. Несмотря на погоду, эта пара смотрелась шикарно. «Потрясающая программа», — сказал им Шивон. «Спасибо», — поблагодарил Доуз. Эмма Дипроуз спросила, есть ли у Шивона особые кумиры, но та отрицательно покачала головой. Грейк не счел нужным сообщить, что Шивон служит в полиции. У входа в Мюррейфилд толпились жаждущие перехватить лишний билетик. Тут же фланировали спекулянты, заламывавшие такие цены, которые не отпугивали лишь очень состоятельных и абсолютно одержимых. Шивон могла ходить со своим пропуском вокруг сцены по краю игрового поля, на котором собралось уже не меньше 60 тысяч промокших насквозь фанатов. Но, испугавшись жадных взглядов, которые они бросали на ее бэджик, она поспешила нырнуть за ограждение. Грейк за обе щеки уминал что-то, держа в руке початую бутылку лагера. Группа Proclaimers открыла концерт песней «500 миль», пригласив собравшихся подпевать. Ожидалось, что Эдди Иззард исполнит партию клавишника в юровской интерпретации «Вены», затем должны были выступить группы «Техас», «Сноу Петрол», «Трэвис» и под занавес «Джеймс Браун». Оживленная закулисная возня, происходившая на глазах у Шивон, навела ее на мысль, что молодость уже позади. Она не знала и половины выступавших звезд. Вдруг ее осенило, что родители, возможно, в пятницу уедут, и она сможет провести с ними еще только один день. Перед концертом она позвонила им, они уже вернулись в ее квартиру, купив по дороге еды, и собирались выйти куда-нибудь, чтобы поужинать вдвоем. «Хотим от всех отдохнуть», — подчеркнул отец. Возможно, он сказал так для того, чтобы она не чувствовала себя виноватой, находясь вдали от них. Шивон пыталась расслабиться, поймать настроение, которым жили все вокруг, но работа не шла из головы. Ребус, она отлично это знала, будет упорствовать до последнего. Не успокоится до тех пор, пока с этими уродами не будет покончено. Но ведь все победы мимолетны, а каждая схватка со злом выматывает и дает потом знать о себе все дольше и сильнее. Начало смеркаться, и кругом замелькали вспышки фотокамер. На трибунах зажглись бенгальские огни. Грейк где-то раздобыл для нее зонтик, поскольку дождь палил еще сильнее. «Были еще неприятности в Нидре?» — спросил Шивон. Он помотал головой. «Они добились того, чего хотели. Показали себя», — сказал он. «К тому же они, вероятно, думают, что в городе куда больше шансов повыпендриваться». Он бросил пустую бутылку в урну. «Видели, что там делалось?» «Я была в Ухтерардере», — ответила она. Он вытаращил глаза. «То, что показывали по телевизору, было похоже на репортажи из зоны боевых действий». «Да нет, на самом деле все было не так ужасно». «А что здесь происходило?» «Демонстрации недовольных тем, что задержали автобусы. Ну, не такая бурная, как в понедельник». Бросив взгляд поверх плеча Шивон, он вдруг сказал: «Энни Леннокс». Да, это именно она. Она улыбнулась им, проходя не более чем в 10 футах по пути в свою уборную. «В Гайд-парке вы были неотразимы!» — крикнул ей вслед Грейг. Она продолжала улыбаться, хотя явно думала только о предстоящем выступлении. Грейг пошел за пивом. За кулисами в основном слонялись какие-то личности со скучающими физиономиями, подсобники, которым нечего делать, пока не придет время разбирать конструкции и упаковывать оборудование. Личные секретари и менеджеры звукозаписывающих компаний, последних можно было узнать по черным костюмам, черным пуловерам, солнцезащитным очкам и прижатым к ушам мобильникам. Функционеры, промоутеры, просто зеваки, вроде самой Шивен. Никто ни разу не поинтересовался, кто она, потому что всем было ясно, что она тут никто. «Я мелкая сошка», — подумала она, — «и здесь, и в уголовном отделе». Совсем не так чувствовала она себя много лет назад, когда шла в колонне Гринем Коммон, рука об руку с другими женщинами, окружавшими базу живым кольцом, и пела «Мы победим». А теперь субботний марш «Оставим бедность в прошлом» уже сам по себе казался ей далеким прошлым. Правда, Боно и Гелдуфу удалось прорваться к лидерам «Большой восьмерки» и обратиться к ним напрямую. Уж они-то способны внушить этим людям, что миллионы ожидают от них великих свершений. Завтра решающий день, когда все прояснится. Шивен достала мобильник, чтобы позвонить Ребусу, но сообразила, что он только рассмеется, а затем посоветует ей выключить телефон и расслабиться.